как распределить семейный бюджет. Что с тобой? Напали, деньги отобрали, изнасиловали. Запомнил, кто это был? Жену разве забудешь? Материальные проблемы. Такую причину развода называет каждая пятая пара. Но дело не в том, что в семье действительно нет денег. Причиной конфликтов является банальное отсутствие договоренности, кто за что и как платит. То и как ведет семейный бюджет, общий или раздельно, вести ли вообще или просто жить без учета доходов и расходов. Как муж обеспечивает жену, когда она не может работать, например, во время беременности и после родов. Будет ли жена поддерживать мужа материально, если он потерпит неудачу в финансах? Во что семья инвестирует средства? И много-много других вопросов, которые никто не обсуждал, пока летали бабочки в животе. На мой взгляд, самое важное в семейном бюджете — гибкость. Невозможно один раз и навсегда договориться обо всем. В жизни бывают разные ситуации, и важно уметь подстраиваться под любую. Например, в нашей паре за 10 лет сменилось много вариантов зарабатывания и расходования средств. В начале брака я вообще не работала. Получала в лучшем случае декретные начисления, и то их было совсем немного. Муж обеспечивал меня и детей полностью. При этом я не чувствовала себя зависимой, потому что знала, если прижмет, я всегда на хлеб с маслом заработаю. До брака мой рабочий стаж составлял уже 8 лет. В большинстве случаев муж сам давал мне деньги. Просто, уходя на работу, спрашивал, есть ли у меня, нужны ли, собираюсь ли я куда-нибудь сегодня. И в соответствии с ситуацией на свое усмотрение оставлял нужную сумму. Иногда я четко говорила, что деньги не нужны, но он все равно оставлял. Или говорила, нужно столько-то. Но он всегда оставлял больше, потому что у меня скромные запросы, и ему всегда кажется, что того, что я прошу, не может хватить нормальному человеку. Потом случился финансовый кризис, и не только в нашей стране, но и в нашей семье. Были такие ситуации, когда реально на еду не хватало. В этот момент по копеечке стала зарабатывать и я, и муж старался на трех работах. Но мои доходы были смешные, очень незначительные, и в семейный бюджет не поступали. То есть это были мои деньги на подарки мужу, какие-то мелочи себе и так далее. Дети росли, я работала все больше и больше, доход рос. Иногда даже приходилось помогать мужу финансово, и не могу сказать, что это как-то сильно меня коробило. Мы одна семья, одна команда. И тяжелые периоды проходили максимально, поддерживая друг друга. В итоге финансовая ситуация у мужа наладилась. Я развиваюсь и тоже уверенно стою на ногах. У нас нет общей кубышки. Каждый тратит деньги, как считает нужным. Он в основном покрывает все базовые потребности, а я добавляю на кружавчики. Внеплановые путешествия, садовые растения, косметический ремонт. Представляете, сколько финансовых схем поменялось у нас за 10 лет? То зарабатывал только он, то только я, то мы вместе. И в каждой ситуации мы находили удобные для нас решения. Что оставалось неизменным? Я никогда не оплачиваю коммуналку, счета и кредиты. Это всегда делает муж. Я даже не знаю, где и как это происходит. Знаю только примерные суммы. Более того, даже оплатой моей учебы занимается муж. Я сама об этом не помню и никак не контролирую. Недавно он мне говорит: завтра у тебя последний день оплаты учебы. Я оплачу, пришлю тебе квитанцию, ты ее в институт перешли. Я никогда не даю деньги мужу и другим людям в долг. Если хочу, могу помочь, просто даю деньги, не рассчитывая на возврат. То есть даю только ту сумму, которую готова подарить. Я никогда не имела доступ к счетам и карточкам мужа. Мне кажется лишним, когда за каждые купленные прокладки мужчине приходит смс-ка из банка. Это получается и не личная карта мужчины, так как кто-то другой в любой момент имеет к ней доступ, и не личная карта женщин. Я знаю примерно сумму его зарплаты, какие-то дополнительные доходы, но он никогда не отдает и не отдавал мне свою зарплату. Вообще, я считаю эту схему немного странной. Мужчина работает, работает, получает зарплату, а потом хоп, и сразу же не отдает. Хотя у моей подруги в семье именно так. Завели они такое правило после того, как муж как-то неправильно распланировал бюджет и к концу месяца остался ни с чем. Честно скажу, и у нас такое бывало. Но я не считаю, что это дает мне право забирать у мужа им заработанные деньги. Мне комфортнее, что муж переводит мне деньги на мою карту. А я никогда не отчитываюсь перед ним, на что я эти деньги потратила. Да и он никогда не спрашивает. Я не транжира, муж мне доверяет. А когда доверяешь, дополнительный контроль не нужен. Я никогда не запрещаю мужу потратить на что-то деньги. Массаж, теннис, рыбалка, день рождения друга в стрип-клубе Краснодара. Пожалуйста. Но главное, я никогда не зарекаюсь, что все это может измениться. Ведь никогда не говори никогда. В вопросах финансов особенно надо быть гибким. Мне часто пишут, легко рассуждать, когда деньги есть. Но повторюсь, в нашей жизни с мужем были разные периоды. Например, когда у нас на носу было рождение второго ребенка, мой муж стал безработным. Это было тяжело. В мужа я верю и тогда верила. Нет, точнее, я была в нем уверена, что будет другая работа, что все к лучшему, что он знает, что делает и все разрулит. Но внутри меня все равно сидел какой-то животный, инстинктивный страх перед неопределенностью, неизвестностью. Где мы будем жить? На что? Как содержать себя и двух детей? Как потянуть помощницу или как жить с погодками без нее? Как отдавать долги? Как сохранить качество жизни, к которому мы привыкли? Куча всяких вопросов. Спать не могла, переживала сильно, даже успокоительное пила. Уже представляла, как мы с двумя погодками переехали к моей маме, продав квартиру и машину, чтобы отдать долги, как я вышла на работу, чтобы хоть как-то прокормиться. Муж при этом был абсолютно спокоен или создавал видимость. Утверждал, что все отлично, что он очень рад, что сможет сейчас уделять больше времени нам с детками, что может отдохнуть немного, а с финансами он все решит. Уверял, что все будет даже лучше, чем раньше. При этом детали не уточнял, ругая меня за то, что я лезу не в свое поле. Я была очень уставшей, звонила мужу и давай причитать. Ну зачем нам дети? Мы что, без них плохо жили? Это же так тяжело, такой дополнительный груз ответственности. Я себе не принадлежу, я устала. Ну ладно эти двое, но ты же еще хочешь, зачем? Давай жить в свое удовольствие, путешествовать, развлекаться. В общем, все, что накопилось нервозного, я ему слила. На что он спокойно попросил не говорить глупости и выслал мне на e-mail отрывок интервью Радислава Гандапаса. Что для вас приоритетнее, бизнес или семья? Семья — это мотиватор или якорь? Ваш вопрос напоминает мне вопрос, который задают маленьким детям. Ты кого больше любишь, маму или папу? Семья заставляет человека расширять горизонт планирования, видеть будущее не на годы, а на десятки лет. И выбирать соответствующие стратегии. Энергетика человека напрямую зависит от продолжительности периода, на который простираются его цели. Поэтому семья, конечно, мотиватор. Но и якорь. Якорь в том смысле, что и ограничивает свободу. Многих вещей, которые я бы сделал, не будь у меня семьи, я сейчас делать не могу. Но дело не в этом, а в том, что я при этом чувствую. Я не страдаю, мне не приходится совершать над собой насилие. Моя семья — мой выбор. И это не выбор, который я сделала однажды года назад. Это выбор, который я делаю ежедневно. Вот так, поддерживая друг друга, мы и пережили этот тяжелый период. Сейчас я часто получаю от вас однотипные вопросы. У мужа проблемы с работой, мало денег, упадок сил, апатия. Что я могу сделать? Чем помочь? Может, у вас, вашего мужа или ваших знакомых есть вакансия для него? Он толковый, просто не везет. Ну что ж, раз болит, давайте разбираться. Первое, что нужно сделать, когда мужу не везет, это снять с себя ответственность за его жизнь, его настроение, его успех и его карьеру. Вам кажется, что это забота, но на самом деле это желание все контролировать. Иллюзия, что от вас все зависит. Ничего хорошего в этом нет. Обычно желание все держать под своим контролем идет из не слишком благополучного детства и огромного страха, сидящего глубоко внутри. Как только вы снимете с себя ответственность за карьеру своего мужа и перестанете просить окружающих пристроить его на работу, так сразу ему придется эту ответственность взять на себя. Но не спешите расслабляться. Вам тоже надо взять ответственность за свою жизнь на себя. Опаньки, вот это стрёмно. Да-да, на себя. Мало денег? Подумайте, что можете сделать вы? Как заработать? Обустройте свою жизнь так, чтобы вам было пофиг, сколько он зарабатывает. Вместо постоянной работы над карьерой мужа подумайте о своей карьере и сразу поймете, насколько это непросто, в том числе и вашему мужу. Может, вы даже меньше станете его пилить, лучше понимая. Перестаньте искать вакансии для мужа, спрашивать знакомых, есть ли работа, отправлять мужу ссылки на мотивирующие статьи и рассказывать про мужей подруг. Помимо того самого контроля, вы отправляете ему такой посыл. Я не верю, что ты можешь сам, только с моей помощью. Вы унижаете его этим. Представьте, что муж будет постоянно скидывать вам ссылки на марафоны по похудению, рассказывать, какая красивая попа у жены коллеги, спрашивать у друзей, нет ли у вас знакомого пластического хирурга для моей жены. Разве это не унизительно? А есть ли у униженного человека силы двигаться вперед? Что же делать? Занимайтесь собой. Я имею в виду не только и не столько внешность. Занимайтесь своим развитием, интеллектом, духовностью, карьерой, лицом и телом, всем. Но своим всем, а не его. Занимайтесь сексом, желательно с мужем. Ну и что, что проблемы на работе и упадок сил? Секс должен быть по расписанию, как лекарство от тревоги и хандры. Верьте в своего супермена. Искренне, а не так. Он толковый, у вас есть вакансия. Если вы правда верите, что он толковый, то чего тогда нервничаете и ищете ему работу? Разве он толковый, сам себе ее не найдет? Я никогда не искала мужу работу, даже в самые тяжелые времена. Но я проявляла заботу, когда видела, как он нервничает. Делала ему массаж, устраивала романтические свидания, давала надежный тыл, чтобы он спокойно мог решать проблемы. В любой ситуации я всегда точно знала, что Коля все решит. Просто знала и все. И не дергалась. Хорошо в мужа верить, но еще лучше быть в нем уверенной. Это и есть ваша помощь мужу в сложные времена. Я искренне сочувствую мужьям, которых все вечно хотят как-то замотивировать. Постоянно натыкаюсь на статьи «Как мотивировать мужа?», но ни разу не встретила статьи «Как мотивировать жену?». Совпадение? Не думаю. Все-таки хотите знать, как замотивировать своего возлюбленного? Открываю секрет века. Никак. Мотив – это то, что движет человеком изнутри. Это его собственные желания, а не ваши. Это внутренняя причина действовать, основанная на личных потребностях человека. А то, что исходит извне, то есть от любящей жены, это не мотив, это стимул. Внешнее воздействие на человека с целью достичь какого-то результата. Знаете, откуда происходит слово «стимул»? Так называли остроконечную палку, которой погоняли животных. Чаще всего ослов. И когда я вижу женщину, которая от всей души старается мотивировать, а на самом деле стимулировать мужа, я сразу вспоминаю этого несчастного ослика, которого колют остроконечной палкой, чтобы он шел быстрее. В целом, почему бы и нет, если в паре это всех устраивает. Но лично меня ослы не возбуждают, поэтому я предпочитаю относиться к мужу как к взрослому, самостоятельному, умному мужчине, которого не надо подгонять палкой. Может быть, как раз это его и мотивирует? И уже когда внутри мужчины рождается его собственный мотив, тут как раз самое время вступить женщине. Поддерживать, хвалить, помогать, холить или лелеять, быть в нем уверенной. Это осликам нужна палка для движения вперед, а более сильным самцам достаточно куска мяса и игривого взгляда самки. Если относиться к мужчине как к человеку, а не как к ослу, может, у него внутри будет больше мотивации? Закончу тему, как вдохновить мужа, одной простой истиной. Женщина не нуждается в мотивировании мужа, когда всем довольна. Все эти истории про вдохновить, простимулировать исходят из недовольства своим мужем и своей жизнью, которую он должен наладить. Но на чем основано восприятие своего мужа? Думаете на том, каков муж? Частично, да. Но лишь частично. Основная часть отношения к своему мужчине основывается на вашей самооценке. Муж может иметь массу достоинств, но вы их действительно не видите, потому что привыкли обесценивать все, что рядом с вами. Если вы считаете себя недостаточно достойной самого лучшего, то автоматически, бессознательно будете принижать достоинства другого человека рядом. Это будет нужно вам лишь для того, чтобы повысить свою самооценку. Если вы совсем недовольны своим мужем, возникает вопрос. Довольны ли вы собой? С этого стоит начинать. К детям, кстати, тоже относятся. Очень болезненно бывает признавать, но все перемены в своей жизни нужно начинать с себя. Нет других успешных вариантов. Правда. Роль заботливой жены-помощницы — это ловушка. Если вы действительно хотите помочь мужчине, оставьте его проблемы ему и помогайте себе. Когда нам кто-то помогает, мы часто чувствуем неприязнь к этому человеку, потому что нам кажется, будто он навязывает свою волю и авторитет. Помощь — это одна из разновидностей власти. Отказавшись от роли няньки, которая обо всех печется, мы даем возможность кому-то другому заботиться о нас. Знаю, знаю ваши мысли при чтении этого текста. Так вот, у меня готов на них ответ. Если каждый зациклится на своей жизни и прокачке себя, то семьи уже нет. Да, конечно. Ведь семья — это то место, где один тюкает и пилит, а второй повинуется. А если оба классные, интересные, успешные, то что, это не семья, а херня какая-то? Так? Ты пошла работать, занялась саморазвитием и даже своей попой, возможно, а он остался на том же месте. Ты выросла, а он нет, и стал не устраивать тебя еще больше. Это финиш, а у нас вроде цель сохранить и приумножить. Что скажете? Скажу, что, исходя из этой философии, придется навсегда забить на себя свои мечты и желания, лишь бы только ни в коем случае не превзойти мужа. Оставайтесь всегда вместе, зато с ленивым мужем под боком. Или такой вариант вас не устраивает? Моего мужа устраивает все как есть. Ему не нужно больше, а мне мало. Если я не буду тыкать, он решит, что мне все клево. Но ведь это не так. Мы же должны сходиться в планах на жизнь. Я, например, хочу дачу, а он нет. Даже если я сама себе заработаю на эту дачу, вряд ли мы купим ее, так как ездить никто туда не будет. Вот как учиться жить в унисон с мужем? То есть вы хотите, чтобы муж хотел то же самое, что и вы, дачу, например, а его желания в расчет не идут. Муж вам нужен, чтобы обслуживать ваши желания. Именно это вы называете общими планами на жизнь, хотя они не общие, а только ваши. Вы сами несете ответственность за свои желания и точка. За каждым великим мужчиной стоит любящая его женщина. Нет. Это сваливание ответственности за успех мужчины на женщину. У многих крутых мужиков вообще никого нет. Тут важна поддержка окружения в целом, а не только одной несчастной женщины, которая круглосуточно должна вдохновлять. Любой мужчина при успешной женщине сядет на шею и свесит ножки. Ага, а еще все мужики изменяют, а все бабы дуры. Ну какой любой мужчина? Дэвид Бекхэм? Юрий Лужков? Любой в вашей вселенной. А нормальный мужчина искренне будет гордиться своей женщиной и идти вперед вместе, в моей вселенной. Весь этот мусор в вашей голове. Он мешает жить, строить отношения, развиваться. Выбросьте мусор и вперед.